Глава 33. «Почему ты ничего не сказала?» После совещания Сарата вышел вслед за Еленой, схватил ее за руку и развернул к себе. «Мы не можем обращаться с Ческой, как с убийцей, она жертва!» Елена сочувствовала Сарата и радовалась, что в присутствии Рентера он смог контролировать себя. Она опасалась, что он взорвется и в итоге будет уволен. «Ты же сам видел запись, Анхель. Сомнений нет». «Я не отрицаю, что Ческа убила этого человека. Но у нее была причина. Он изнасиловал ее в 14 лет». «Выслушивать глупости я не намерена. Убийство есть убийство. И оправдания ему нет. Если ты не согласен, лучше возьми отпуск, пока мы не закроем дело». «Не надо так со мной, Елена. Ты не можешь меня отстранить». «Решение за тобой. Но если останешься, я хочу, чтобы ты искал Ческу. А когда мы ее найдем, лично надел на нее наручники». Взбешенный Сарате вышел, хлопнув дверью. Но у Елены не было времени на эмоции. Она подошла к столу Марьяха. «Сможешь выяснить, случались ли в Испании еще убийства во время животноводческих ярмарок? Я понимаю, что это трудно, Марьяха». «Да нет, не трудно. Невозможно. По-твоему, я просто забиваю вопрос в поисковик, и он выдает ответ?» «А что, не так?» — улыбнулась Елена. «Постараюсь, но ничего не гарантирую». Вошел Бенди. «Елена, там пришла Ребекка, дочь Чески. Она отказывается предоставить нам образец ДНК». «Иду». Ребекка приехала в сопровождении приемного отца, человека хорошо одетого и явно образованного. Он даже не пытался скрыть возмущение. «У Ребекки есть родители. Это мы с супругой. Женщина, пристававшая к ней в отеле «Ла Гранхи», ее не интересует». Елена понимала, что в этом разговоре нужно проявить максимальную деликатность. «Если вашей дочери показалось, что на нее давят, я прошу за это прощения», — сказала она. «Уверяю вас, мы не хотим доставлять ей никаких неудобств. Нам просто нужна ее помощь, чтобы найти Ческу Ольма». «А зачем вам ее ДНК?» «Чтобы проверить, не совпадает ли она с ДНК одного человека, недавно погибшего». «Мой отец здесь?» — вмешалась девушка. «Я не хочу знать, кто приходится мне биологическим отцом. Да и об этой женщине, которая утверждает, что она моя мать, я предпочла бы не знать. Как вы не понимаете? Когда-то она меня бросила, а теперь я бросаю ее». «Ребекка, мне очень жаль, что ты оказалась в такой ситуации. Но поверь мне, мы могли бы получить твою ДНК через судебное постановление. Поверь, тебя бы заставили ее дать. И сейчас все мы не тратили бы время зря». Ребекка взглядом спросила у отца разрешения. Они понимали друг друга без слов, даже без жестов. «Будьте добры, пройдите со мной», — пригласил Буэнди. Отец смотрел ей вслед взглядом, полным нежности и безусловной поддержки. Елена подошла к нему поближе. «Вы знакомы с ее биологической матерью?» «Нет, все было оформлено через юристов. Мне сказали, что мать Ребекки не замужем и еще не достигла совершеннолетия. Тогда ей было 15 лет». «Слушайте, мне очень жаль. Надеюсь, вы ее найдете и все будет хорошо. Но мы с супругой сделали для нашей дочери Ребекки все. Водили ее в школу, а потом отправили в институт. Сидели с ней по ночам, когда она болела. Это и означает быть родителем. Не может эта женщина просто явиться, назваться матерью и просить Ребекку обнять ее, помочь наверстать упущенное время». «Я вас понимаю, но ее мать понимаю тоже. Женщина, пережившая изнасилование в таком раннем возрасте...» «Не путайте. Мать Ребекки — моя супруга. А та женщина оставила ее и теперь хочет воспользоваться плодами наших трудов. Ни нам, ни нашей дочери она не нужна. И мы не хотим больше ничего слышать об этом деле». «Мы постараемся вас больше не беспокоить». Закрывшись в кабинете, Елена попыталась собраться с мыслями. В электронной почте у нее уже были авиабилет до Берлина и подтверждение брони в отеле. Давлению матери она поддалась интуитивно, но сейчас понимала, что это было правильное решение. Хотелось забыть обо всем, сбежать из ОКА, познакомиться с тем немцем и убедить его профинансировать строительство школ в Мьянме. Она скучала по спокойной жизни с не очень серьезными проблемами, которую вела в последние месяцы. А Ческу пусть ищут Сарата и остальные. В кабинет заглянула Артунья. Наверняка что-то срочное, входить без стука ему не свойственно. «Я только что говорил с Эмилио Суэкосом, ветеринаром. Слабоумный пришел к нему за рецептом на запиранил. Суэко сказал, что у него нет бланков, и назначил встречу сегодня вечером на парковке у борделя. Езжайте с Рейс сейчас же. Запроси оперативную поддержку у полиции Куэнки. Нельзя его упустить, Ордунья.